Глава 25. Зивер Геннар правил целым миром, по размерам не уступавшим земле. Собственно говоря, его власть непосредственно распространялась всего лишь на укрывшейся под куполом неполных 3 квадратных километра станции. Хотя площадь станции понемногу увеличивалась, на оставшихся почти 500 миллионах квадратных километров поверхности планеты, как на суше, так и на море, не было ни одного человека. Не было там и ни одного другого живого существа, кроме микроорганизмов. Если считать, что любым миром управляют многоклеточные, то правителями Ротора нужно было признать несколько сотен человек, которые жили и работали под куполом станции. А Зивер Геннар управлял этими людьми. Геннар не отличался высоким ростом, но внешне производил впечатление сильного и мужественного человека. В частности, благодаря этому в молодости он выглядел старше своих лет, но теперь, когда он подошел к 50-летнему рубежу, это несоответствие само собой сошло на нет. Его волосы уже чуть тронула седина, внешность Геннара портили длинный нос и мешки под глазами. Зато у Геннара был замечательный голос, мелодичный и звучный баритон. В свое время он подумывал об артистической карьере. Но внешность позволила ему играть лишь эпизодические характерные роли. Тогда ему и пригодились способности администратора. Отчасти благодаря этим способностям он уже в течение 10 лет возглавлял станцию на Элитре. На его глазах, и во многом благодаря ему, она превратилась из неуклюжей трехкомнатной постройки в большую исследовательскую и добывающую станцию. Конечно, жизнь на станции имела свои недостатки, и немногие оставались здесь надолго. Контингент станций постоянно обновлялся, потому что почти все считали работу здесь своего рода ссылкой и при первой возможности старались вернуться на Ротор. И почти все обитатели станции находили розоватый цвет Немезиды мрачным или даже угрожающим, хотя освещение под куполом станции было не менее ярким и привычным, чем на Роторе. Но были здесь и свои преимущества. Геннара тут почти не касалась вся суета роторианской политики, которая, как ему казалось, год от года становилась все более мелочной и бессмысленной. Пожалуй, еще важнее было то, что здесь он был очень далеко от Джейнуса Питта, с планами которого обычно открыто и безуспешно не соглашался. Питт с самого начала был категорически против строительства любых поселений на Эритра, и даже против того, чтобы Ротор находился на орбите вокруг него. Тогда, в результате голосования, Питт потерпел сокрушительное поражение. Но позже он не упускал ни одной возможности замедлить расширение станции и сократить ее финансирование. Если бы Геннару не удалось наладить производство воды для Ротора, которая обходилась намного дешевле доставки ее с астероидов, то Питт мог бы вообще закрыть станцию. Впрочем, стремление Питта по возможности игнорировать существование станции имело и свою положительную сторону. Он редко вмешивался в ее внутренние дела, что как нельзя более устраивало Геннара. Поэтому Геннар был буквально поражен, когда Питт удосужился лично уведомить его о прибытии 2 новичков, а не передал эти сведения обычным путем. Больше того, Питт в своем начальственном стиле, не располагающем ни к дискуссиям, ни даже к замечаниям, подробно рассказал о прибывающих, причем весь их разговор был защищен от подслушивания. Еще большим сюрпризом для Геннара явилось известие о том, что одним из прибывающих на Элитра новичков была Юджиния Инсигна. Когда-то, задолго до ухода Ротора, они были друзьями и несколько лет учились в одном колледже. Иногда Геннар с грустью вспоминал эти счастливые годы. Потом Юджиния отправилась на Землю, чтобы продолжить учебу в аспирантуре, а вернулась на Ротор уже с землянином. После того, как Юджиния вышла замуж за Крайла Фишера, Геннар видел ее только 1-2 раза. И то лишь издали. Незадолго до ухода Юджиния и Крайл разошлись, но к тому времени Геннар и Юджиния были полностью поглощены своей работой, и никто из них не проявил инициативы, чтобы восстановить старую связь. Быть может, такие мысли иногда и приходили в голову Геннару, но тогда Юджиния была целиком поглощена уже не только работой, но и воспитанием маленькой дочери, и у Геннара не хватило решимости вторгаться непрошенным гостем в их семью. Вскоре Геннара отправили на Эритра, и восстановление дружеских отношений стало невозможным. Время от времени Геннар проводил отпуск на Роторе, Но здесь он уже не чувствовал себя своим человеком, а с немногими оставшимися там друзьями поддерживал лишь прохладные отношения. Юджиния прилетала вместе с дочерью. Геннар не помнил, а может, никогда и не знал ее имени. Конечно, он ни разу не видел ее. Ей сейчас должно быть около 15. Геннар не без волнения подумал, что она, наверное, похожа на свою мать в молодости. Геннар посмотрел в окно кабинета. Он настолько привык к станции, что уже не способен был оценить ее критически. Станция была домом, да и то временным. Только для рабочих и ученых, мужчин и женщин. Детей здесь никогда не было. Рабочие подписывали контракт на несколько недель или месяцев. Иногда они возвращались, продлив его, но чаще оставались на роторе. Кроме Геннара, на Эритра постоянно жили только 4 человека, по тем или иным причинам предпочитавшие станцию. Никто из обитателей станции не гордился своим жилищем. В силу необходимости там поддерживались чистота и порядок, но все помещения, в том числе и жилые, имели казенный вид. Здесь царили геометрически правильные формы. Везде ощущалось отсутствие, свойственного постоянным жилищам, некоторого беспорядка, по которому можно судить о характере и наклонностях владельца. Впрочем, к Геннару это не относилось. Порядок в его комнате и на его столе вполне соответствовал прямолинейности и бескомпромиссности хозяина. Возможно, в этом крылась еще одна причина, по которой Геннар считал своим настоящим домом Эритра. Ограниченность геометрических форм станции хорошо сочеталась с внутренним миром Геннара. А как к этому отнесется Юджиния Инсигна? Геннар был втайне доволен, что она снова взяла девичью фамилию. Если она осталась такой же, какой была в годы их дружбы, она должна испытывать особое удовольствие от беспорядка, от разных безделушек. И это несмотря на то, что была хорошим астрономом. А может быть, она изменилась? Вообще, меняются ли люди с возрастом? Возможно, на нее повлиял уход Крайла Фишера. Геннар слегка потер виски, которые особенно заметно посидели, и решил, что все эти гадания – бесполезная трата времени. Скоро он увидит Юджинию. Он заранее распорядился, чтобы ее привели к нему сразу же после посадки корабля. А может быть, следовало самому встретить Юджинию? Такая мысль приходила ему в голову уже не первый раз. Нет, он не может позволить, чтобы все видели его волнение. Да и его положение на Эритра обязывало набраться терпения. Потом Геннар подумал, что дело здесь вовсе не в его должности. Просто он не хотел ставить Юджинию в неловкое положение. Кроме того, ему не хотелось, чтобы она увидела в нем того же неуклюжего и бестолкового поклонника, который когда-то покорно отступил перед высоким красавцем-землянином. После этого Юджиния ни разу всерьез не взглянула на Геннара. Он быстро пробежал глазами запись разговора с Джейнусом Питтом. Как и все его послания, оно было официальным, сжатым и конкретным. Чувствовалось, что его автор привык властвовать и не допускает даже мысли о возможности возражений. Только теперь Геннар заметил, что в послании Питт больше внимания уделяет дочери, чем матери. Бросалось в глаза замечание Питта о том, что дочь проявила глубокий интерес к Эритра, и что ей не следует препятствовать, если она захочет изучать его поверхность. Что-то здесь было не так. Но что?